«У меня для вас потрясающая новость, Диана!» Такими словами ее встретил профессор, который, как оказалось, пришел раньше нее. Диана даже не поняла, что ее сразило сильнее – крайняя эмоциональность обычно сдержанного учителя или то, что впервые в жизни он назвал ее по имени. «Диана, вам сказочно повезло!» Профессор наконец-то выпустил ее из объятий и разрешил пройти внутрь классной комнаты. Сам он засеменил по небольшому свободному пятачку, как привык делать в минуты волнения. «Вы поедете на концерт самого Спивакова, на открытый фестиваль Моцарта!» От неожиданности Диана чуть не выронила драгоценную скрипку. Чего-чего, а такого она не ожидала. Ошарашенно уставившись на профессора, она лихорадочно вспоминала, что делать с футляром со скрипкой, что продолжала удерживать в руках. «Вы понимаете меня? Руководство консерватории выбило 3 пригласительных билета на его концерт, а ваш покорный слуга урвал 1 билет для вас, как самой талантливой нашей ученицы. Вы едете в Москву!» На втором курсе удостоиться чести стать избранной, да еще получить в подарок пригласительный билет на концерт самого Спивакова и его оркестра «Виртуозы Москвы» было нонсенсом. Только самые талантливые, находящиеся на последней ступени обучения, готовые к выходу в музыкальный свет для самостоятельного творчества, ученики удостаивались подобной чести. Да и таких насчитывалось не более 10 за 20-летнюю историю консерватории. Шок перерастал в панику. Диана никак не могла сообразить, что можно ответить профессору в этой ситуации. Кроме того, она чувствовала всю ее нелепость, как будто обманывала человека, которого считала кумиром и авторитетом. Вернее, не она его обманывала, а он сам обманывался в ней. И обстоятельства складывались так, что она никак не могла вывести саму себя на чистую воду. Ведь никакая она не суперталантливая, что несколько раз блестящего исполнения – это недоразумение, которое может больше никогда не повториться. Она смотрела на профессора, любовно разглядывающего ее, и подбирала нужные слова, борясь с отвращением к самой себе, что стало невольной лгуньей. Профессор тем временем рассудил ее молчание по-своему. «Вы не волнуйтесь, Диана, с вами поедут Максим Горохов и Ирина Стародубцева. Они хорошо знают Москву, не дадут вам заблудиться. Кроме того, на вокзале вас встретят и разместят в гостинице. После концерта запланирована праздничная вечеринка, на которой будет присутствовать сам Владимир Теодорович. Кто знает, может, у вас получится с ним пообщаться и блеснуть своим умением». «Горохов и Стародубцева! Пятикурсники, очень одаренные. Ходят слухи, что у Горохова уже подписан контракт на 2 года с Лондонской филармонией, куда он отправится сразу же после окончания учебы. А Стародубцева, одаренная пианистка, уже разъезжает по всей стране с концертами. Где они и где Диана?» Тут до Дианы дошел смысл последней фразы. Блеснуть умением перед кем? Перед самим Спиваковым? Рискнуть играть перед ним? «Я не могу!» — невольно вырвалось у нее. «Да вы что? Как не можете?» — профессор аж побледнел. «Вы отказываетесь от такой возможности? Позвольте поинтересоваться, какие такие дела могут вам помешать воспользоваться удачей, которая выпадает, возможно, лишь раз в жизни?» «Да нет, вы не поняли!» Диана так разволновалась, что начала заикаться, как когда-то в детстве. «Я не отказываюсь. Вернее, я очень хочу и... спасибо вам огромное!» Она замолчала, борясь с подступившими слезами. Диана не помнила, когда последний раз волновалась так сильно. Даже перед концертом, когда готова была умереть от страха, волнение не достигало точки кипения, как сейчас. «Тогда что? Что?» — допытывался профессор. «Что вы хотите сказать, когда говорите «я не могу»?» «Я не могу играть там», — выпалила Диана. «Фу!» Профессор достал платок и вытер вспотевший лоб. «Не пугайте больше так пожилого человека». Он посмотрел на Диану, и на его губах заиграла лукавая улыбка. «Никто не будет принуждать вас играть на банкете. Если только вы сами захотите, что, кстати, я бы вам настоятельно советовал. Я думал, что какие-то семейные дела мешают вам принять приглашение. Хотя это было бы совершенно невероятно. Какие такие дела могут помешать воспользоваться возможностью, выпадающей раз в жизни? Кроме того, что является величайшим дирижером, Владимир Теодорович еще и интереснейший собеседник. Я встречался с ним несколько раз. Вы не представляете, как интересно он рассуждает о музыке, о новых музыкальных тенденциях. Да что там, я вам и предлагаю самой все это услышать от него. Вот о чем я. У Дианы немного отлегло от сердца, хотя стыд никуда не делся. Она по-прежнему считала себя обманщицей. А теперь порадуйте старого меломана. Профессор тяжело опустился на стул. Всегда такой подтянутый, сейчас он выглядел на свой возраст, от 70 до 75 лет, как полагала Диана. «Сыграйте мне что-нибудь, как только вы это можете».